Глава 31. Кигали. Аэропорт в Кигали, Руанда, был маленький, современный и, на удивление, удобно устроенный. С другой стороны, Харри по собственному опыту знал, что международные аэропорты мало или вообще ничего не говорят о стране, в которой находятся. В индийском Мумбаи царит спокойствие и эффективность. В аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке паранойя и хаос. Очередь на паспортный контроль слегка продвинулась, и Харри сделал шаг вперед. Несмотря на вроде бы комфортную температуру, между лопатками под тонкой хлопчатой рубашкой все равно струился пот. Он снова вспомнил тех, кого видел в Схипхолле в Амстердаме, где с опозданием приземлился рейс из Осло. Харри основательно разогрелся, пока несся по коридорам в поисках своего выхода на посадку. Вдоль всего алфавита и числового ряда по возрастающей, чтобы успеть на самолет, который должен был доставить его в Кампалу, Уганда. На одном из поворотов он краем глаза заметил знакомый силуэт. Но она стояла против света и слишком далеко, чтобы различить лицо. И, войдя последним в самолет, Харри сделал совершенно очевидный вывод. Это не могла быть она. Шансы мизерные. К тому же мальчик рядом с ней никак не мог быть Олегом. Он просто не мог так вырасти. Next. Следующий. Харри подошел к окошку, предъявил паспорт, иммиграционную карточку, запрос на визу, который он распечатал из интернета, и 60 новеньких долларов пошлины. Бизнес. «Дело?» — спросил пограничник, и Харри встретился с ним взглядом. Мужчина был высокий, худощавый, с гладкой черной блестящей кожей. «Наверное, тутси», — подумал Харри. «Именно они контролировали сейчас границы страны». «Yes». «Where?» «Конго», — сказал Харри, добавил, уточняя, какой именно из двух государств Конго имеет в виду. «Конго-Киншасса». «Да, куда?» «Конго, Конго-Киншасса». Пограничник показал на иммиграционную карточку, которую Харри заполнил в самолете. «Says here you are staying at Gloria Hotel in Kigali». «Just tonight», — ответил Харри. «Then drive to Congo tomorrow, one night in Goma, and then back here and home. It's a shorter drive than from Киншасса». «Здесь написано, что вы остановитесь в отеле «Горилла» в Кигали. Только на эту ночь. Завтра отправлюсь в Конго. Еще одну ночь проведу в Гоме. Потом назад сюда и домой. Так ближе, чем из Киншассы». «Have a pleasant stay in Congo, busy man». «Желаю вам приятного пребывания в Конго, такому занятому», произнес человек в форме, от души хохотнул, поставил в паспорте печать и вернул его Харри. Полчаса спустя Харри заполнил карточку гостя в «Горилле», подписал ее и получил ключ, прикрепленный к маленькой «Горилле», вырезанной из дерева, и лег в постель. Прошло уже 18 часов с тех пор, как он поднялся с постели в Опсале. Харри уставился на ревущий вентилятор в изножье кровати. Хотя лопасти вращались с истеричной быстротой, оттуда не шло ни дуновения. Вряд ли удастся уснуть. Шофер попросил Харри называть его просто Джо. Джо был конголезец, бегло говорил по-французски и чуть менее бегло по-английски. Нанять его удалось благодаря контактам с норвежской гуманитарной организацией, базирующейся в Гоме. 800,000, произнес Джо. 800 тысяч. Ведя свой лендровер по разбитому, но вполне пригодному для езды, асфальтовому шоссе, которое велось между зелеными холмами и горными склонами, засеянными сверху донизу. Иногда он благородно притормаживал, чтобы не задавить людей на обочине, идущих пешком, едущих на велосипедах, везущих тележки или просто несущих вещи. Впрочем, люди, как правило, в последний момент спасались сами, уворачиваясь от машины. В 94-м убили 800 тысяч человек всего за несколько недель. Хуту отправились к своим старым добрым соседям и стали резать им горло за то, что те были тутси. По радио шла такая пропаганда, мол, если твой муж тутси, ты, как хуту, просто обязана его убить. Cut down the tall trees. Вырубать высокие деревья. Тогда многие вот так бежали. Джо показал на поток людей, а трупы лежали штабелями. Местами пройти за них было невозможно. То-то грифам радость была. Дальше они ехали в молчании. Они миновали двух мужчин, которые несли на плечах какую-то большую кошку за лапы, подвешенную к палке. Рядом ликующие пританцовывали дети и палками колотили мертвого зверя. Шкура была цвета солнца с пятнами тени. «Охотники?» — поинтересовался Харри. Джо покачал головой, посмотрел в зеркало и ответил, мешая английские слова с французскими. «Готов поспорить, что его задавили. Их почти невозможно добыть. Встречаются редко. Охотничья территория огромная. На охоту они выходят только ночью. Днем прячутся и просто сливаются с местностью. Мне кажется, это очень одинокий зверь, Харри». Харри смотрел на мужчин и женщин, работающих в полях. Кое-где по пути попадались дорожные машины и группы мужчин, которые латали дороги. Внизу, в долине, Харри заметил строящееся шоссе. За забором радостно играли дети в футбол. «Руанда is good», — произнес Джо. «В Руанде хорошо». Через 2.5 часа Джо показал пальцем на переднее стекло. «Lake Kivu. Very nice. Very deep». «Озеро Kivu. Очень красивое, очень глубокое». Казалось, поверхность огромного озера отражала тысячи солнц. Страна на другом берегу называлась Конго. Со всех сторон были горы. Вершину одной из них накрывало одинокое белое облако. «No cloud», — сказал Джо, словно поняв, о чем думает Харри. «The Killer Mountain. Нирагонго». Это не облако. Гора-убийца. Нирагонго. Харри кивнул. Через час они миновали границу и поехали в направлении Гомы. На обочине сидел тощий, как скелет, мужчина в разорванной куртке и смотрел перед собой отчаянным, безумным взглядом. Джо осторожно вел машину между воронками по вспаханной взрывами глинистой дороге. Мимо них проехал военный джип. Покачивающийся солдат с пулеметом посмотрел на Харри и Джо холодным, усталым взглядом. Над головой гудели двигатели самолетов. «UN», — заметил Джо. «More guns and grenades. Nkunda is coming closer to the city. Very strong. Many people escape now. Refugees. Maybe Mr. Van Bruce too, eh? I not see him long time». «Он. Больше оружия и солдат. Нкунда приближаются к городу. Очень сильны. Сейчас многие пытаются спастись. Беженцы. Может, и мистер Ван Борст, а? Я его давно не видел». «You know him?» «Everybody knows Mr. Ван. But he has Bama June him. Ba what? On Mavis Esprit, a demon. He makes you thirsty for alcohol and take away your emotions». «Вы его знаете? Мистер Ивана все знают, но в нем ба-магуе. Ба что? Злой дух, демон. Он заставляет тебя пить и забирает твои чувства». Из кондиционера дохнуло холодом, по лопаткам Харри тек пот. Они остановились между двумя рядами лачуг, насколько понял Харри, Это и был так называемый центр города Гома. Люди спешили туда-сюда, по непролазной грязи между ловчонками. Вдоль стен домов высились штабеля черных каменных блоков, некоторые стены были сложены из них же. Земля напоминала застывшую черную глазурь, в воздухе велась серая пыль и воняла тухлой рыбой. «Здесь», — сказал Джо и показал на дверь единственного каменного дома. «Жду в машине». Харри заметил, что несколько мужчин на улице остановились, когда он вышел из машины. Увидел их равнодушные, опасные взгляды, в которых не было никакой угрозы. Взгляды мужчин, знающих, что агрессия наиболее эффективна, когда неожиданно. Харри пошел прямо к двери, не оглядываясь, всем видом показывая, что он знает, что делает и куда идет. Постучал. Один раз. Два раза. Три. Черт! Это же надо, проделать такой долгий путь, чтобы дверь слегка приоткрылась. Белое морщинистое лицо вопросительно воззрилось на него. «Эдди Ван Борст?» — спросил Харри. «Элестморт», — произнес старик голосом хриплым, как шепот умирающего. Харри хватило школьного французского, чтобы понять. Мужчина утверждает, что Ван Борст умер. Но сам он сделал ставку на английский. «Меня зовут Харри Холле. Имя Ван Борст. Я узнал от Хермана Клюйта в Гонконге. Я проделал долгий путь. Меня интересует Леопольдово яблоко». Старик дважды моргнул. Высунул голову за дверь. Посмотрел направо и налево. Потом приоткрыл дверь чуть пошире. «Антре!» — сказал он и кивком пригласил Харри зайти. Харри пригнул голову, входя в низкую дверь, и в последний момент сумел устоять на ногах. Пол в доме был сантиметров на 20 ниже порога. Внутри пахло благовониями. И был еще один запах, хорошо знакомый, противная сладковатая вонь. Так пахнет от старого человека, когда тот пьет уже несколько дней подряд. Когда глаза Харри привыкли к темноте, он обнаружил, что маленький изящный старик облачен в элегантный бордовый шелковый халат. «Scandinavian accent», — произнес Ван Борст на английском «Hercule Poirot» и поднес к узким губам позолоченный мундштук. «Let me guess». «Defiantly not Danish. Could be Swedish, but I think Norwegian. Yes?» «Акцент скандинавский, дайте-ка угадаю. Определенно не датский, возможно, шведский, но мне кажется, норвежский, да?» В трещине стены позади него шевелил усиками таракан. «An expert in accents?» «Вы специалист по акцентам?» «Всего лишь хобби», — сказал Ван Борст, польщенный и довольный. «В таких маленьких странах, как Бельгия, надо учиться смотреть наружу, а не внутрь». «Как дела у Хермана?» «Хорошо», — сказал Харри, повернулся направо и увидел две пары глаз, смотрящих на него безо всякого интереса. Одна пара с картины в рамке, висевшей в углу над кроватью. Это был портрет человека с седой длинной бородой, крупным носом, короткими волосами, эполетами, орденской цепью на груди и саблей. Король Леопольд, если Харри не ошибался. Другая пара глаз принадлежала женщине, которая лежала в кровати на боку, прикрыв бедра одеялом. Свет из окна над ее головой падал на маленькую, почти девичью, грудь. Она ответила на кивок Харри быстрой улыбкой, сверкнув золотым зубом в ряду белых. Ей едва ли было больше 20. Над стройной талией Харри различил металлический штырь, вбитый в треснувшую стену. На штыре покачивалась пара розовых наручников. «Моя жена», — представил ее маленький бельгиец. «Ну, или одна из них. Мисс Ван Борст? Что-то в этом роде». «Так вы приехали покупать? И деньги у вас есть?» «Сначала я хотел бы посмотреть, что есть у вас», — сказал Харри. Эдди Ван Борст подошел к двери, приоткрыл ее и выглянул на улицу, захлопнул и запер дверь. «С вами только ваш шофер?» «Да». Ван Борст дымил сигаретой, разглядывая Харри всеми складками кожи, собравшимися вокруг прищуренных глаз. Потом он пошел в угол комнаты, ногой откинул ковер, наклонился и дернул за железное кольцо. Открылся люк. Бельгиец кивком приказал Харри спускаться первым. Харри предположил, что эта мера предосторожности основана на опыте, и сделал, как ему велели. Лестница вела в кромешную тьму. Лишь после 7 ступенек Харри ощутил под ногами твердый пол. И тут зажглась лампа на потолке. Харри выпрямился в полный рост, огляделся. Гладкий цементный пол вдоль трех стен, шкафы и полки. На полках лежали товары повседневного спроса. Бывшие в употреблении пистолеты Глок, такой же, как у Харри, Смит Вессон, ящики с патронами, Калашников. Харри еще никогда не держал в руках знаменитый русский автомат. Он провел кончиками пальцев по гладкому деревянному прикладу. «Оригинал 47-го. Первого года выпуска», — заметил Ван Борст. «Похоже, он тут есть у всех», — сказал Харри. «Насколько я слышал, самая распространенная причина смерти». Ван Борст кивнул. «Тут два фактора. Во-первых, когда коммунистические страны стали после Холодной войны в мирное время поставлять сюда автоматы, те стоили не дороже жирной курицы. А во время войны не больше $100. Во-вторых, что ты с ним не делай, он действует безотказно, а в Африке это важно. В Мозамбике они так ценят свои калаши, что даже на флаге изобразили». Взгляд Харри упал на неброские буквы, выдавленные на черном чемоданчике. «Здесь то, что я думаю?» — спросил Харри. «Мерклин», — ответил Ван Борст. «Редкая винтовка. Произведено совсем немного. Модель оказалась неудачной, тяжеловато, да и слишком крупный калибр. Использовалась для охоты на слонов». «И на людей?» — тихо сказал Харри. «Знакомое оружие. Прицел с лучшей в мире оптикой. Самое оно, чтобы попасть в слона со 100 метров. Такая винтовка идеальна для покушений». Харри погладил чемодан пальцами. Нахлынули воспоминания. «Да, оно мне знакомо. Вам отдам задешево. 30 000 евро. На этот раз я не за винтовкой». Харри повернулся к открытому стеллажу, который стоял посреди комнаты. С потолок скалились выкрашенные в белое причудливые деревянные маски. «Маски духов народа Май-Май», — сказал Ван Борст. «Эти ребята верят, что, сбрызнув себя священной водой, станут неуязвимыми для вражеских пуль, потому что пули тоже превратятся в воду. Повстанцы Май-Май шли воевать против правительственных войск с луками и стрелами, в шапочках для душа и с затычками для ванны в качестве амулетов». «I'm not kidding you, monsieur». «Я не шучу, месье. Ясное дело, их скосили. Но воду они любят, эти Май-Май. И еще белые маски. А также сердца и почки своих врагов, слегка обжаренные и с кукурузным пюре». Сказал Харри. «Я и не ожидал, что в таком невзрачном доме полный подвал диковинок». Ван Борст хохотнул. «Cellar? This is the ground floor. О, у вас. Подвал — это первый этаж. Или был таким. До извержения 3 года назад. И тут до Харри дошло. Черные блоки, черная глазурь, пол там наверху, лежащий ниже уровня земли. Лава, — сказал Харри. Ван Борст кивнул. Она текла через весь центр и уничтожила мой дом у озера Киву. Все деревянные дома вокруг сгорели. Этот бетонный — единственное, что осталось, но и он оказался погребен под лавой. Он ткнул рукой в стену. Вот здесь была дверь, ведущая туда, где 3 года тому назад проходила улица. Я купил дом и просто сделал новую дверь. Вы вошли через нее. Харри кивнул. Повезло вам, что лава не хлынула в дверь и не залила этот этаж. Как видите, окна и дверь обращены в сторону противоположную Нирангонго. Такое ведь случается не впервые. Раз в 10-15 лет чертова гора заплевывает город лавой. Харри приподнял бровь. И люди все равно возвращаются? Ван Борст пожал плечами. Добро пожаловать в Африку! Но вулкан этот bloody useful, жутко полезный, если надо избавиться от ненужного трупа. А в Гоме это дело обычное. Ты, конечно же, можешь утопить его в озере Киву, но все равно там, на дне, труп останется. А вот в Нирагонго считают, что у всех вулканов на дне есть пузырящиеся раскаленные озера лавы, но это не так. Нигде их нет, кроме Нирагонго. 1000 градусов по Цельсию. Просто бросить туда и с концами. Только облачко газа поднимется. В Гоме у них это единственный шанс попасть на небо. Он засмеялся и закашлялся. Однажды я видел, как один рьяный охотник за колтаном спускал в кратер на толстой цепи дочку местного вождя племени. Вождь ни за что не хотел подписывать бумаги, которые дали бы охотнику право добывать колтан в этих краях. Волосы у него вспыхнули еще в 20 метрах над лавой, а еще через 10 метров она горела, как сальная свечка. Чуть ниже с нее все потекло. Я не преувеличиваю, кожа и мясо просто стекали со скелета. «Так вас интересует это?» Ван Борст открыл шкаф и вытащил металлический шарик. Блестящий, перфорированный мелкими дырочками и чуть меньше теннисного мяча. Из дырочки побольше свисал тонкий шнур с кольцом на конце. Такой же инструмент Харри видел у Хермана Клюйта. «Работает?» — поинтересовался Харри. Ван Борст вздохнул. Он просунул мизинец в металлическое кольцо и потянул. Раздался громкий щелчок, и металлический шарик подпрыгнул у бельгийца в руке. Харри застыл. Из дырочек выскочили шипы. «Вы позволите?» — спросил он и протянул руку. Ван Борст отдал ему шарик и внимательно следил, как Харри пересчитывает шипы. Харри кивнул. 24, — произнес он. «Столько же, сколько было сделано яблок», — заметил Ван Борст. Для инженера, который сконструировал и изготовил его, цифра имела символический смысл. Столько лет было его сестре, когда она покончила с собой. «И сколько их у вас в этом шкафу?» «Всего 8, включая вот этот великолепный экземпляр из золота». Он вынул другой шарик, матово блеснувший в свете лампочки, и снова убрал его в шкаф. «Но он не продается. Чтобы его заполучить, вам придется убить меня». «Значит, после того, как Клюйт купил одно яблоко, вы продали еще 14? И каждый следующий дороже. Это надежное вложение денег, господин Холле. У старых пыточных инструментов есть верный и платежеспособный круг ценителей, уж поверьте». «Я вам верю», — сказал Харри и попытался вдавить назад один из шипов. «Там пружина», — пояснил Ван Борст. «Если потянуть за шнурок один раз, тот, кого допрашивают, не сможет вытащить яблоко изо рта. Да, честно говоря, и никто другой не сможет. И поневоле приходится перейти ко второму шагу, чтобы шипы ушли внутрь. Но только ради бога не тяните за шнурок». «Ко второму шагу? Дайте-ка мне его». Харри протянул шарик Ван Борсту. Бельгийц, осторожно вставив железное кольцо, шариковую ручку. поддержал ее горизонтально на одной высоте с шариком, потом отпустил его. Едва шнур натянулся, раздался новый хлопок. Леопольдово яблоко крутилось в 15 сантиметрах ниже ручки, сверкая острыми иглами, торчащими из кончика каждого шипа. «Черт!» — выругался Харри по-норвежски. Бельгиец улыбнулся. «Май-май» называли это приспособление «солнцем крови». У любимого дитяти много имен. Он положил яблоко на стол, вставил ручку в кольцо на шнуре, сильно потянул, и после нового щелчка исчезли и иголки, и шипы, а королевское яблоко вновь стало округлым и гладким. «Здорово», — сказал Харри. «И сколько?» $6000, — сказал Ван Борст. «Обычно я каждый раз чуть набавляю цену, но вам отдам за столько же, что и прошлому покупателю». «Почему это?» — поинтересовался Харри и погладил указательным пальцем гладкий металл. «Потому что вы приехали издалека», — сказал Ван Борст и выдохнул сигаретный дым. «Еще мне нравится ваш акцент». «Хм! И кому же вы его продали?» «За 6000». Ван Борст рассмеялся. «Точно так же, как никто не узнает, что вы были здесь. Я не расскажу вам о других моих клиентах». «Разве это вас не успокаивает, господин? Смотрите, я уже забыл ваше имя». Харри кивнул. 600, сказал он. «Простите?» $600. Ван Борст снова издал короткий смешок. «Смешно? Сумму, которую вы назвали, платят за экскурсию с гидом на водохранилище, чтобы 3 часа наблюдать за горными гориллами». «Может быть, вы это предпочтете, господин Холле?» «Королевское яблоко можете оставить себе», — сказал Харри и вытащил из заднего кармана тощую пачку 20-долларовых купюр. «Я предлагаю вам 600 за сведения о тех, кто покупал у вас яблоки». Он положил пачку купюр на стол перед Ван Борстом. Сверху лежало его удостоверение. «Полиция Норвегии», — сказал Харри. «Минимум 2 женщины в Норвегии были убиты с помощью этого изделия, а вы — его единственный поставщик». Ван Борст склонился над пачкой и принялся изучать удостоверение, не прикасаясь ни к тому, ни к другому. «Если так, то я действительно сожалею», — сказал он хрипло, словно его горло было забито крупным гравием. «Поверьте, но моя личная безопасность стоит больше $600. И если я начну трепаться о моих покупателях, то ожидаемая продолжительность моей жизни... Лучше бы вам позаботиться об ожидаемой продолжительности вашей жизни в конголезской тюрьме», — сказал Харри. Ван Борст снова засмеялся. «Nice try, Холле». «Неплохо, Холле. Но совершенно случайно я знаком с шефом полиции в Гоме. А кроме того, он развел руками». «Что я такого сделал?» «Меня не волнует, что вы сделали», — заметил Харри и вынул из нагрудного кармана фотографию. «Между прочим, норвежское государство оказывает Конго весьма ощутимую денежную помощь. Если норвежские власти позвонят в Киншасу и скажут, что вы продали орудие, при помощи которого было совершено двойное убийство на территории Норвегии, а теперь отказываетесь сотрудничать со следствием, что, по вашему мнению, может произойти?» Ван Борст больше не улыбался. «Да нет, я вас умоляю, вас не осудят». «Безвинно», — сказал Харри. «Речь идет только о предварительном заключении. Не надо его путать с наказанием. Например, ради защиты самого подследственного на время расследования и ради защиты доказательств по делу, но все-таки это тюрьма, а расследование может занять много времени. Вы когда-нибудь видели конголезскую тюрьму изнутри? Ван Борст? Наверняка нет. Немногие белые ее видели». Ван Борст поплотнее запахнул халат, посмотрел на Харри, грызя мундштук. «Окей», — сказал он, — «$1000. 500, — сказал Харри, — 500, но вы 400, — произнес Харри. — Джон! — Идет. Ван Борст воздел руки к небу. — Что вы хотите знать? — Все, — ответил Харри, прислонился к стене и достал пачку сигарет. Когда полчаса спустя Харри вышел из дома Ван Борста и залез в лендровер, Джо сидел там и ждал его. В гостиницу распорядился Харри. Оказалось, что гостиница стоит у самого озера. Джо предупредил Харри, чтобы тот не купался. И не из-за паразита, гвинейского червя, личинку которого невозможно заметить, пока в один прекрасный день он не обнаружится у тебя под кожей, а потому что со дна здесь поднимаются огромные пузыри метана, способные утопить человека. Харри уселся на балконе и стал смотреть на два длинноногих создания, походкой стаккато, расхаживающих по освещенному газону. Они были похожи на фламинго в оперении павлина. На щедро залитом светом теннисном корте два черных подростка играли двумя мячиками, до того обтрепанными, что напоминали свернутые носки, прыгающие взад и вперед над наполовину оборванной сеткой. Время от времени над крышей гостиницы с ревом проносились все новые и новые самолеты. Харри слышал звон бутылок в баре. От места, где он сидел, туда было ровно 68 шагов. Он посчитал, когда приехал. Выудив телефон, набрал номер Каи. Судя по голосу, она обрадовалась, когда услышала его. Это как минимум. «Сижу в Устоусете. Не могу выехать», — сказала она. «Тут все снегом завалено. Но меня хотя бы пригласили на ужин. Да и гостевая книга оказалась интересной. Да ну! Записей на тот день, который нам нужен, там не оказалось». «Ничего себе! А ты проверила?» «Да, я проверила. Нет ли отпечатков пальцев или отпечатков от ручки на следующей странице?» Она фыркнула, и Харри был готов поклясться, что она уже выпила пару бокалов вина. «Хм, я думал скорее о...» «Да, я проверила. Кто записался днем раньше и днем позже? Но в таких спартанских условиях, как в Ховасхютте, никто дольше, чем на ночь, останавливаться не станет. Если только непогода не задержит. А 7 ноября погода была прекрасная, но местный ленсман пообещал мне проверить записи в гостевых книгах хижин по соседству, кто там ночевал в районе 7 ноября, и не было ли туристов, чей маршрут пролегал через Ховасхютту. Хорошо. Похоже, горячо. Может быть. Как у тебя? Боюсь, что холоднее. Я нашел Ван Борста, но никто из 14 его покупателей не был скандинавом. Он вполне в этом уверен. Дал мне 6 имен с адресами, все они известные коллекционеры. Плюс пара имен, которые он едва помнит, кое-какие описания, что-то про их национальность и все. Есть еще 2 яблока. Но Ван Борст слышал, что они по-прежнему у коллекционера в Каракасе. А ты проверила про Аделе и визу? Звонила в консульство Руанды в Швеции. Признаться, опасалась бардака, но у них все в порядке. Маленький, упрямый, старший брат Конго. У них есть копия запроса Адели о выдаче визы. Даты совпадают. Срок действия визы давно истек. И они, ясное дело, понятия не имеют, где она сейчас. Предложили нам обратиться к иммиграционным властям в Кигали. Мне дали номер, я позвонила. А потом меня, как мячик для пинг-понга, стали перекидывать из конторы в контору, пока я, наконец, не попала на какого-то англоговорящего начальника, который обратил мое внимание на то, что у нас с Руандой нет никакого договора о сотрудничестве по таким вопросам. Вежливо извинился и пожелал мне и моей родне счастливой и долгой жизни. — У тебя тоже ничего? — Тоже. Я показал Ван Борсту фотографию Адели. Он сказал, что единственной его покупательницей была женщина с крупными ржаво-рыжими кудрями и восточно-немецким акцентом. — Восточно-немецкий акцент? А такой есть? Не знаю, Кая. Этот мужик ходит в шелковом халате, курит сигареты через мундштук. Еще он алкаш и специалист по акцентам. Я старался особо не отдаляться от темы и поскорее оттуда выбраться. Она рассмеялась. «Белое вино», — подумал Харри. «От красного смеются меньше». «Но у меня есть идея», — сказал он. «Иммиграционные карточки. Что?» «Их заполняют в гостинице, где впервые останавливаются на ночлег. Если в Кигале хранят эти карточки, то я, возможно, смогу узнать, куда уехала Адели. Это может быть зацепкой. Пока мы знаем только то, что она, возможно, единственная, кому известно, кто был в Ховасхютте той ночью. Удачи, Харри. И тебе тоже». Он положил трубку. Он, конечно, мог спросить ее, с кем она собирается ужинать. Но если бы это имело отношение к расследованию, она бы и так сказала. Харри оставался на балконе до закрытия бара. Звон бутылок прекратился. Его сменили любовные стоны и крики, долетающие из открытого окна этажом выше. Хриплые, монотонные. Они напоминали ему чаек в Ондалснессе, когда они с дедушкой вставали в несусветную рань на рыбалку. А отец с ними никогда не ходил. Почему? И почему Харри никогда не задумывался об этом раньше? Неужели инстинктивно ощущал, что отцу в рыбацкой лодке не место? И уже тогда, в 5 лет, понимал. Отец получил образование и уехал с хутора только для того, чтобы не сидеть в этой лодке. И тем не менее отец хочет вернуться и коротать вечность именно там. Странная штука жизнь, а особенно смерть. Харри закурил еще одну сигарету. Небо было беззвездным и черным, только над кратером Ньирагонго пульсировало красное зарево. Харри укусил какая-то мошка. Малярия, магма, метан. Озеро Киву сверкало далеко внизу. Very nice, very deep. В горах что-то громыхнуло, звук прокатился по воде. Извержение вулкана или просто гроза? Харри посмотрел в небо. Новый раскат, эхо раскатилось между горами. И еще эхо, из далекого далека, донеслось до Харри. Very deep. Он сидел, уставившись в темноту, и даже не заметил, как развезлись небеса и грянул дождь, заглушая крики чаек.